Глава 26. «Моего Мишу под домашний арест? Без права съездить ко мне? Да я сейчас без всякой сковородки оторву, переломаю, размечу на клочки!» «Так, не делать глупостей. Помнить о своем преимуществе. Этот сукин кот не знает самого главного. Впрочем, одну маленькую успокоительную глупость сделать можно». Я обмакнула перо в чернилицу и нарисовала под текстом кривоватую улыбающуюся рожицу. Не без кляксы. Это да. Зато быстро. Особый чиновник, сбитый с величественного настроя, на секунду замер. А я сказала: «Михаил Федорович, вы действительно уверены, что новость о том, что я лишилась покровительства одной персоны, пробудет в моей душе амурные чувства к персоне другой?» «Нет», — ответил все еще удивленный гость. «Но к чему была эта детская шутка?» «Чтобы вы поняли, я могу и шутить, и быть серьезной. Если же серьезно, то неужели вы рассчитывали на немедленное согласие с этим несколько неожиданным предложением?» «Я рассчитывал и рассчитываю, что вы отнесетесь к нему именно как к интересному предложению, которое следует рассмотреть, исходя из вашей выгоды. Мне известно, что вы общаетесь с купцами и умеете торговаться. Позвольте мне назвать некоторые кондиции нашего брака. И надеюсь, вы согласитесь, что они интересны для вас». «Нашего брака». Я взглянула с выжидательным скепсисом. «Слушаю». «Прежде всего, я не буду настаивать на немедленной консумации наших брачных отношений». «Вы не намерены затащить меня в постель в первую же брачную ночь?» Особый чиновник дернулся. «Обидела? Оскорбила? Ну уж извини. К чему ждать политесы от будущей супруги?» «Только в том случае, если мое стремление совпадет с вашим желанием. Заранее отвечаю на другой вопрос. Я не намерен ни просить вас незамедлительно поселиться в моем нижегородском доме, ни жить в вашем замечательном поместье. Чтобы мое неожиданное предложение стало для вас приемлемым, я бы не желал немедленного нарушения ваших распорядков и привычек. Вы сможете и дальше заниматься вашими механическими и агротехническими опытами и новыми коммерческими предприятиями. Препятствовать в этом я не намерен. Что же касается наших чувств, то вы станете моей законной супругой, а позже, может, значительно позже, как говорят крестьяне, стерпится, слюбится». «Да и нет, не говорите. Помню такую игру, сыграю». «Уважаемый Михаил Федорович», гость напрягся, собрался, как лесной кот перед прыжком, предвидя отказ. «Давайте говорить, как серьезные, взрослые люди. Ваши дополнения к предложению мне интересны, но вы недаром упомянули мои коммерческие партнерства. При всем доверии составляется договор. В нашем же случае – брачный контракт. И вы прекрасно понимаете, что я не могу составить его сейчас. Сейчас только нарисовать еще один смайлик». Дядя Котик взглянул с удивлением. Как бывает, когда в понятной речи мелькнуло незнакомое слово. «Улыбка по-английски. Брачный контракт должен быть тщательно прописан, а, следовательно, тщательно продуман. Надеюсь, вы не хуже меня знаете, что лучше всего думается в спокойном одиночестве. Я намерена это сделать и в ваших интересах, чтобы я приступила, не откладывая». «Вам требуется время на раздумья?» — спросил особый чиновник сухим тоном. «Вы догадались верно. Да, и еще немаловажный элемент нашего возможного, подчеркиваю, возможного, совместного предприятия... Мушка, не заговаривайся! Не обнадеживай!» Но рискнуть надо. Понять, что на уме у этого защитника в житейских бедах. Заключение брака нередко бывает упрощенной церемонией, лишенной светского блеска, от которой остается лишь запись в церковной книге. Неторопливо сказала я. Глаза дяди Котика загорелись, будто у настоящего Васьки, узревшего, что хозяйка щегла покормила, а клетку не заперла. «Да, это весьма распространенная метода, вполне возможная в нашем случае», — начал он, даже не заметив, что перебивает меня. «Тем более для вас подобное бракосочетание не является непривычным». Так вот, мое первое венчание действительно прошло почти в тайне, в первой же церкви, у первого папа. Такое не повторится. Если я пожелаю вступить во второй брак, то это будет торжественная церемония в городском соборе, с гостями. Перворазрядное светское событие, пусть и по губернским меркам. А сама взгляд на собеседника. Охотничий азарт на миг сменился злобой, будто дверца щелкнула по кошачьей лапке. И снова прежнее равнодушие. Значит, ему был нужен полутайный брак ради метрической записи. Ай да мушка! Что же? После некоторого молчания заметил гость. Допускаю, что такое требование не является дамским капризом. Можете задуматься над брачным контрактом, а я поищу праздничную залу и договорюсь с нижегородским владыкой, чтобы обряд вашего второго брака не уступал первому. Но ведь я не сказала самого главного, улыбнулась я. Согласны ли вы? Над этим тоже советую подумать. Позволю еще одну откровенность, вернее, уточню прежнюю метафору. Сейчас вы являетесь вдовой капитана гвардии. Это, несомненно, достойный статус, важный в ситуации, когда, например, необходимо обратиться к городовому на улице. Но возможны ситуации, когда предпочтительнее быть супругой чиновника пятого класса, а не вдовой офицера седьмого класса. Подчеркну, супругой, а не обрученной невестой. Мне грозят такие ситуации? Непринужденно спросила я, а сама вспомнила и убиенного чиновника, и слухи про сахарный завод, и недавние похождения Алексейки. Надеюсь, что нет. Очень надеюсь. На этом разрешите откланяться. Я проводила дядю котика. Когда Ванька подавал ему шинель, особый чиновник странно взглянул на паренька, а тот на него. Не тот ли это дворовый человек, что был недостаточно вежлив? Впрочем, как в мое время говорили, проехали. «Не сомневаюсь, мы расстанемся ненадолго», — сказал гость из экипажа. «Мне известно, Эмма Марковна, что важные решения вы обдумываете быстро». Я пробормотала какое-то стандартно вежливое дорожное пожелание. Вернулась в дом, переобулась в растоптанные мамины сапоги и решила прогуляться по хозяйственным службам. Да, осадок пакостный, будто на пол плюнул, уходя. Надеется он, что мне ничего не грозит. И я надеюсь. Вот только совпадают ли наши надежды? Поскорее отправить гонца Мише с этой интересной новостью. И попытаться намеками, понятными только нам, выразить все тревоги. И лучше, чтобы он поскорее бы приехал, и я все сама ему рассказала. И он, как всегда, найдет выход. Да, расслабилась я после недавней встречи. Попала в ситуацию, с которой не справиться мне самой. Хорошо ли это? «Эмма Марковна, поговорить с вами дозвольте?» Раздался голос из-за спины.